Достоевский устрашает родителей тем соображением, что старый казенный мог бы броситься в глаза царю. Тем самым ненавязчиво дается понять, что владелец кивера постоянно пребывает в поле зрения государя. Действительно, участвуя в парадах и смотрах, которыми нередко командовал сам император, юный кондуктор имел шанс привлечь внимание самодержца. Надо ли говорить, что и Достоевский при случае не мог оторвать от него глаз? Красивейший мужчина Европы. Он видит его чуть ли не ежедневно. Когда император объезжает военные лагеря под Петергофом, где проходят летнюю практику воспитанники военно-учебных заведений. По знаку государя будущие офицеры штурмуют Самсона. Тем, кто сквозь бьющие струи фонтана первым достигнет верхней площадки, императрица собственноручно вручает призы. Достоевский, правда, в этих спортивных подвигах не замечен. Не могущий похвастаться ни выправкой, ни особой сноровкой, вряд ли он мог привлечь внимание тех, кто пока не подозревает о его грядущих литературных заслугах. Мало кому доводилось наблюдать государя с непарадной, можно даже сказать, демократической стороны. Облачившись в холщовую куртку кондуктора, Николай Павлович изволит возводить учебные укрепления вместе со своими несовершеннолетними подданными, опять как бы оживляя в себе дремлющий дух Петра. И не был ли Достоевский свидетелем уже совершенно домашних царских забав? «Государь, — вспоминает один из счастливцев, — играл с нами». В расстегнутом сюртуке ложился он на горку, и мы тащили его вниз или садились на него, плотно друг около друга, и он встряхивал нас, как мух. Завидовал ли автор подростка в свои 18 лет совсем юным кадетам, позволявшим себе эти царские фамильярности? Любовь к себе он, государь, умел вселять в детях, заключает умиленный мемуарист. С воспитанниками более зрелого возраста дело обстояло сложнее. «Никогда не забуду того страха», — вспоминает другой очевидец, «который я испытал в минуту раздражения государя после одного из учений, которое он делал в Петергофе отряду военно-учебных заведений». В поле за лагерем было грязно, стояло много обширнейших луж, и некоторые из воспитанников предпочитали не форсировать вброд эти водные преграды, а просто обойти лужу или перепрыгнуть через нее. Государю не понравились эти непредусмотренные уставом экзерсисы, и по окончании учения он, подойдя к нашей роте, начал кричать на нас. «И что же? В свою очередь мы были утомлены, голодны, а следственно и нетерпеливы. Двое или трое из нас довольно громко в ответ на его брань посыпали по его адресу очень резкие эпитеты. Я думал, что если только он услышит, то беда нам всем неминучая. Но, к счастью, он в пылу гнева не слыхал, и дело окончилось благополучно. Император умел внушать любовь, трепет и страх». Сохранилось принадлежащее соотечественнику описание государя. Оно относится к 1828 году, то есть на десятилетие раньше, чем Николая впервые увидели Достоевский и маркиз де Кюстин. «Император Николай Павлович, — говорит наблюдатель, — был тогда 32 лет, высокого роста. Он, что отмечено многими, всегда возвышался над толпой, в большинстве случаев придворный, сухощав, грудь имел широкую, руки несколько длинные, лицо продолговатое, чистое, лоб открытый, нос римский, рот умеренный, взгляд быстрый, голос звонкий, подходящий к тенору, но говорил несколько скороговоркой. После этого перечисления, более напоминающего описание примет, является попытка портрета. Вообще он был очень строен и ловок. В движениях не было заметно ни надменной важности, ни ветреной торопливости, но видна была какая-то неподдельная строгость, свежесть лица, и все в нем выказывало железное здоровье и служило доказательством, что юность